Глава 27. «Я...» Горацио комкал в ладони чайный пакетик. Он выглядел таким ошеломленным, что Нова на мгновение пожалела, что задала свой вопрос. «Это всего лишь титул», — наконец выдохнул он. «Вот ум доверия от кошек. Меня король попросил об этом. Лоуренс, отец Куин. А я не хотела разочаровывать мистера Мэлори. Он был замечательный учитель». «Ни за наградами, ни за титулами я не гонюсь. Если честно, кое-кто другой должен был». Он замолчал и серьезно посмотрел на Нову. «Хранительница изумрудной звезды должна была стать моя мама», — договорила за него Нова. «Я не хочу знать, кто тебе это сказал». Горацио опять вздохнул и надел очки, словно надеясь за ними спрятаться. «Ты действительно ни в чем не уступаешь Алисе». Содержимое чайного пакетика тихо сыпалось на пол. С верхнего этажа доносились пронзительные фальшивые звуки кошачьей оперы. «Ну, вы идете?» — нетерпеливо позвал с дивана Пабло. «Нам нужен план! Экзамен завтра вечером! Я сомневаюсь, что к тому времени река пересохнет, и я ее перебегу!» «Уже завтра?» — вскричала Нова и подбежала к дивану. «Откуда ты знаешь?» «Зия!» — ответил маленький кот. — Она заходила сюда и все мне рассказала. По-моему, на самом деле она искала Эдисона. Он сегодня якобы не появлялся во дворце. Так или иначе, Зия говорит, что завтра вечером в Темзе будет отлив, и королева Куин хочет воспользоваться этим и перенести экзамен на более ранний срок. Чем скорее все это закончится, тем раньше она избавится от этого противного короля Фергуса. Генри посмотрел на Нову. «Может, стоит сказать Эдисону, что сюда приходила Зия?» — спросил он. «Ни за что!» — крикнул Пабло. «Вы двое идете учить меня плавать, но так, чтобы я не намок!» Даже Горацио, который после разговора с Новой впал в глубокую задумчивость, рассмеялся. «Это будет трудно», — заметил он. «Меня ждут другие дела. Но если кто и в состоянии тебе помочь, Пабло...» «Так это Нова и Генри!» Он коротко кивнул Нове, рванул в свой кабинет и закрыл за собой дверь. Нова вздохнула. «Ну вот, опять Горацио удалось скрыться, а у нее так много к нему вопросов!» Генри отыскал на полках множество книг о кошках и их умении плавать. Он и Нова узнали, что чемпионат Ирландии по плаванию действительно существует, как и сообщил сэр Кормак. Они с восхищением рассматривали изображения кошек, плавающих в волнах, как тюлени в океане. Особенно их впечатлил рисунок кошек, прыгающих в море со скалы. Кот, которого запечатлели в полете, даже пытался выполнить сальто. Урок Гектора давно закончился, а новые Генри все сидели над раскрытыми книгами, пытаясь обнаружить в них что-нибудь, что могло бы помочь Паблу. Через некоторое время сэр Кормак и Густав подошли к ним и стали наблюдать за их работой. «Мы, пловцы, — наконец произнес сэр Кормак, — попросту для этого рождены. Не хочу тебя разочаровывать, Пабло, но это умение не приходит быстро. Дело не в технике. Ведь скользить по воде — врожденная способность кошек, а в страхе. Я думаю, что лучше всего тебе завтра пересечь Темзу на лодке». Пабло потянулся, чтобы казаться выше, чем на самом деле. «Страх? А вот и нет! Страх мне неведом! Я стану полуночной кошкой!» — с вызовом произнес он. Но сегодня это звучало не так убедительно, как в предыдущие дни. День клонился к закату. Остальные уже поужинали, когда к ним подошла и подсела Рия. Она взяла Паблу к себе на колени и стала почесывать ему подбородок. «Мой дедушка всегда плавает в море в Корнуолле», — задумчиво произнесла она. «Даже зимой. Он хочет, чтобы я тоже это делала, но это не для меня. Он даже подарил мне на день рождения гидрокостюм». Генри навострил уши. «Он у тебя случайно не здесь?» Рия кивнула. «Здесь? Но Паблу он вряд ли подойдет. Ты умеешь шить, Рия?» — осведомилась Нова. Рия покачала головой. «Я умею шить!» Нова посмотрела на Саида. Он сидел за обеденным столом и играл в карты с Эдом. Пабло взволнованно спрыгнул с колен Рии. «В таком водолазном костюме можно остаться сухим даже в воде?» — спросил он. «Ну...» — протянула Рия. «Вода все равно просачивается, но немного, и он держит тепло. Ты идешь, Саид?» «Я принесу костюм, а потом попросим у Горацио его швейную машинку». Пабло хотел броситься за ними, но Генри его остановил. «Оставайся здесь, Пабло! В книге рассказывается о разных стилях кошачьего плавания. Будет лучше, если ты приступишь к сухоплаванию прямо сейчас».